Рождение Христа в мир. Многие знакомы с рождественским повествованием, записанным евангелистами Матфеем и Лукою. Но немногие знакомы с повествованием апостола Павла о рождении Христа. Вместо того, чтобы начать свое повествование, как Матфей или Лука, или пророк Исаия, повествование Павла является доктринальным утверждением. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4 глава 4 по 5 стих. Оно подчеркивает факт Божьего контроля над рождением Его Сына. В этой проповеди мы внимательно посмотрим на утверждение Павла. Эти стихи содержат три факта относительно пришествия Христа в мир. Дата рождения Христа. Знаете ли вы, что Библия нигде не говорит о дне или месяце, когда родился Христос? По традиции мы празднуем Его рождение 25 декабря. Это празднование началось с 4 столетия. Знание точной даты действительно не важно. Послание Галатам, 4 глава, 4 стих, говорит о рождении Иисуса, когда оно произошло. Но когда пришла полнота времени? Событие произошло точно тогда, когда Бог планировал, что оно произойдет. Он установил время и арену. Мир был в состоянии готовности для пришествия Христа. Религиозный мир был приготовлен. Религия без реальности была порочной. Греки и римляне поклонялись своим богам и богиням. Иудаизм духовно обанкротился, ибо раввины заменили традициями и человеческими толкованиями изучения Писаний. Человеческие сердца алкали духовной реальности. Израильский остаток томился и молился о пришествии Мессии. Лингвистический народ был приготовлен к пришествию Христа. Один язык доминировал тогда известным миром. Куда бы ни ездили люди, по коммерции или торговле, они производили свои предприятия на общем греческом языке. Книги писались по-гречески, и ученые учили на этом языке. Народы были готовы слышать благую весть о Христе на языке, которым они все говорили. Политически мир был готов. Рим управлял, и желания кесаря становились повелениями для народа. Когда Рим повелел сделать перепись, чтобы приготовить мир для сбора податей, каждый должен был вернуться в свой город для регистрации. Эта регистрация привела Иосифа и Марию в Вифлеем Иудейский, как предсказано в книге Михея 5 главе 2 стихе. Время пришествия Иисуса в мир является центром человеческой истории. Я не говорю о точном числе лет, но о пункте, с которого ведется исчисление. Например, легальные документы, издательства, личные и деловые письма носят свидетельство рождения Иисуса. Во всем мире время исчисляется согласно Его пришествия, или до Рождества Христова, или после Рождества Христова. Детали рождения Христа. Галатам 4 глава, 4 стих. В этой половине стиха Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Три слова суммируют детали рождения Христа. Каждое можно объяснить другими местами Слова Божие. Вот эти слова. «Послал, родился и подчинился». Сын Божий вечный, Он всегда существовал. Апостол Павел говорит нам, что Бог послал Своего Сына в мир. Как Сын Человеческий Иисус может также быть рожден. Слова «Бог послал Сына Своего» свидетельствуют о Божестве Христа. Остальная часть стиха свидетельствует о Его человечестве. Подобное сочетание истины видно в книге пророка Исаии 9 главе 6 стихе. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Здесь опять мы замечаем осторожное изречение Писания. Как младенец Мессия мог родиться, но как Сын Божий Он мог быть дан, как Божий дар миру. Идея, что Бог дал и послал Своего Сына, находится в Евангелии от Иоанна 3 главе 16 стихе. ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Стих 17 информирует нас, что не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Нам напоминается, что Богу дорого стоило послать Сына Своего. Потому что Христос пришел спасти, была необходима Его смерть. В послании к Галатам 4 главе 4 стихе Павел употребляет важное греческое слово, переведенное «послал», что означает «послать на специальную миссию». Это подразумевает идею, что Бог послал Сына Своего для спасения грешников. Чтобы совершить это, наш Господь оставил небеса и пришел на землю. И больше этого, Он должен принести Себя в жертву и умереть. Второе слово в послании Галатам 4 главе 4 стихе «родился». Оно подчеркивает другой аспект человеческого рождения Христа. Апостол Павел сказал, что Христос родился от жены. Бог предопределил и предсказал, что Иисус родится от девы. В книге Бытие 3 главе 15 стихе говорится о непорочном рождении Господа. Позже пророк Исаия ясно указал на непорочное зачатие Христа. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Евангелие от Матфея, 1 глава, с 22 по 23 стих указывает, что рождение Иисуса было исполнением этого пророчества. Третье слово «подчинился». Галатам 4 глава, 4 стих говорит о совершенном человечестве Иисуса. Когда Павел написал, что Христос подчинился закону, он провозглашал, что наш Господь исполнил все требования закона, чтобы быть нашим Искупителем. Иисус был единственной личностью, которая исполнила закон Божий, потому что Он был совершенным, безгрешным, Он мог быть Спасителем. Решительное рождение Иисуса. Галатам 4 глава 5 стих. «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Иисус пришел в мир для цели. Божья цель указана в послании Галатам 4 главе 5 стихе словами «чтобы» и «дабы». «Чтобы» указывает на цель, и «дабы» указывает на результат. Заметьте два суммирующих слова «искупить» и «получить», которые намекают, почему наш Господь пришел в мир. Слово «искупить» означает «купить, заплатив цену». Цена искупления человечества для Бога была пролитие крови и смерть Его Сына. Искупление было совершено на кресте. Грешники не могут получить спасение на основании прекрасного рождения Христа, чудотворного служения, сильной проповеди или уникального примера. Спасение приходит только через веру в Его заместительную смерть на кресте. В Ветхом Завете еврейское слово, переведенное «искупление», означает «покрыть до того времени, когда полная искупительная цена будет уплачена». Перед тем, как пришел Христос, грехи были искуплены жертвоприношениями животных, которые служили заместителями. Грех действительно не снимался, а покрывался. Закланное животное было только залогом, задатком, гарантирующим, что однажды полная цена будет уплачена, чтобы снять грехи. На кресте все грехи, которые были покрыты в прошлом, были открыты и помещены на Христа. Таким образом, Он заплатил полную цену искупления. Грешник избавился от наказания греха. Второе слово, которое помогает нам понять, почему Бог предопределил, чтобы Иисус пришел в мир получить. Галатам 4 глава, 5 стих. Дабы нам получить усыновление. В этом пункте весь Христа, Его пришествие в мир, становится очень практичными. Получили ли мы, что Христос пришел приготовить для нас? Христос сделал возможным для нас стать Детем Божьим. Те, которые примут Божие обетование, примут усыновление в Его семью, как взрослые сыновья с полными привилегиями. Для многих людей Рождество является временем давания даров и получения даров. Если вы, верующий христианин, величайший дар, который вы можете дать, это дар самого себя Христу. Если вы никогда не представили себя в полном посвящении Господу для жизни и служения Ему, я не знаю лучшего времени, как теперь. Но если вы неверующий, вы не признали своего места, как погибшего грешника пред Богом, и не доверились Его спасительной благодати. Спасение – дар Божий. Дар нельзя заслужить. Его можно принять с благодарностью. Время принятия Божьего дара – теперь. В молитве примите Христа как вашего Спасителя. Аминь.